Когда первый луч вгрызается в темноту, он, кажется, оставляет на коже след. Если вглядеться в звенящую высоту, можно увидеть, что высоты нет. Бог постоянно транслирует красоту, по слогам передает ответ. Стоит однажды решиться на пустоту, чтобы тебя заполнил чистейший свет. Ксения Желудова. Нежное, важное. Я очень надеюсь, что эта книга поможет тем, кто привык больше опираться на мнения и оценки окружающих, чем на собственные, и с трудом воспринимает идею о том, что себе можно верить. Мне хотелось бы, чтобы книга вдохновила вас на здоровые отношения с собой, полное уважение, смелости предъявлять себя миру и искренней веры в свою хорошесть, свою нормальность. Однако все это с оговоркой, что состояние вашего психологического здоровья на текущий момент не вызывает вопросов. Меньше всего я хочу невольно поддержать своей книгой бодрый, но вредный стереотип «разберись с головой, и все у тебя в жизни наладится». В тех случаях, когда трудность человека лежит вовсе не в плоскости головы. Ошибки мышления и химический дисбаланс в теле – это разные вещи и разные по серьезности последствия. История флешмоба «У депрессии нет лица» — это горькие свидетельства отчаянной борьбы в одиночку с тем, что победить самостоятельно невозможно. Если у вас депрессия или иные расстройства психики или развития, биполярное или обсессивно-компульсивное расстройство, неврастения, фобии, алкогольная или наркотическая зависимость, расстройство аутического спектра — это поможет диагностировать врач. Нежность к себе в этом случае — принять как факт, что с вами не все в порядке и вам нужна помощь. В этом нет ничего стыдного. Если у вас рваная рана руки, будь вы хоть 7 пядей во лбу, вы не зашьете ее сами. Обращаться к психологу или психотерапевту стало обычной практикой. Человек, проходящий психотерапию, сегодня вызывает уважение, а не удивление и даже зависть тем, что умеет слышать себя, свои потребности и не остается наедине с тревожащей ситуацией. Помните, проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, возникли не вчера. Они не настолько уникальны, как вам кажется, когда вы стоите со своей бедой посреди голого поля и на многие мили вокруг не огонька. Вы не одни. То, что представляется вам сейчас непреодолимым, на самом деле имеет решение. Инструменты есть. Идите к людям, которые умеют ими пользоваться. Вы не обязаны сражаться с мраком в одиночестве. У специалистов есть спички, фонари, факелы и маяки вам в помощь. Пожалуйста, берегите себя и не бейтесь за себя в одиночку, если чувствуете, что вам не хватает сил.